ответил Будищев и добавил со вздохом. «Еще бы ваши забыли, что я там появлялся, совсем бы хорошо стало. А чем ты?» – насторожился механик. «Ты всерьез думаешь, что о вашем милом между собойчике никто ничего не знает? Держу пари, что как только что-то случится, вас тут же прихлопнут жандармы. Почему ты так считаешь? А ты сам подумай. Прости, но ты говоришь загадками. Впрочем, я понял твою позицию, и, несмотря на несогласие, отношусь к ней с уважением. Вот и ладушки. Других занятий в Кронштадте не было, часто выбираться в Петербург не получалось, но Дмитрий не скучал. Долгими зимними вечерами он сидел за книгами, изучал развитие техники в окружающем его мире, старательно вспоминал то немногое, что сохранилось в его памяти из будущего, перенося это на бумагу. Например, свинцово-кислотный аккумулятор уже вполне себе существовал и даже достаточно широко применялся, поскольку его можно было перезаряжать. Но вот до того, чтобы выполнить пластины в виде решеток, в промежутках которых можно набить диоксид свинца, еще никто не догадался. 226. Быстро сделав необходимый эскиз, он отправил его почтой в Петербург Барановскому. Владимир Степанович, хоть и не слишком разбирался в гальванике, хорошо знал, что идеи у его компаньона стоящие, а потому поспешил с получением необходимых патентов. Другой его разработкой стало электрическое освещение кораблей. В настоящее время в основном применялись масляные или пироновтовые фонари 227, дающие мало света, коптящие и поглощающие необходимый для дыхания кислород. Дмитрий же, взяв за основу чертеж броненосца Петр Великий, набросал прямо на нем электрическую схему. По его задумке, три динамо-машины, расположенные в разных отсеках, должны были питать внутреннее освещение, наружные ходовые и стояночные огни, а также прожектора. Что интересно, сами прожектора были давно известны и даже эпизодически применялись, как, например, боевые фонари Манжена во время осады пруссаками Парижа. Но вот на кораблях они были редкостью. Возможно, дело было в недолговечных угольных лампах, но Будищев еще в прошлом году предложил своему компаньону применять вместо угля тугоплавки вольфрам. Впрочем, материал этот был довольно редок и дорог, а для освещения пока что вполне годились лампы Яблочкова с каолиновым стержнем или Ладыгина с угольным.